Глава 12. «Может, мне не стоит сражаться с хромым? А то я еще убью его случайно, этого инвалида. У меня тренер с детства», — внезапно заговорил Даркон. Я не отреагировал. Видел, что это дешевая провокация. «Но убьешь, так убьешь», — пожал плечами Джамир, кинув одобрительный взгляд в мою сторону. Оценил, что я не стал устраивать словесную свару. Лаяться, как собаки, на потеху толпе я никогда не считал разумным. Обиды надо собирать в копилочку и потом сполна за них рассчитываться. Простой принцип, которому я всегда следую. И вот он и создает тебе репутацию человека, которого точно не стоит задевать. Да и мои тренеры были единодушны в том, что бой начинается задолго до самой схватки. А это значит, что оба противника собирают друг о друге информацию. Чем больше дашь ее собеседнику, тем легче ему победить. Пусть же сражается с молчаливой пустотой. Но, кроме того, молчание озадачивает и даже пугает, как и любая непривычная реакция. Вскоре Джамир дал отмашку, и я принялся расплачиваться с моим врагом. Он сильно устал, а я очень неплохо сберег силы на этом турнире. Выиграть я точно должен. Главное — не увлечься побоями и не пропустить сильный удар в голову. Начал я с того, что угостил Даркона коротким хуком в печень, едва заметив брешь в его защите. Очень болезненно. И он со мной согласился, припав на одно колено и скрючившись. Я не стал его добивать и не стал спрашивать, хочет ли он сдаться. Просто терпеливо подождал в сторонке. Джамир на меня посмотрел после этого не очень одобрительно. И я прекрасно знал, о чем он думает. Для него, как тренера, важнее всего эффективность. Бой надо заканчивать при первом удобном моменте. Все верно, меня также учили. Но могу я получить немного удовольствия, вырвавшись с поля боя на учебу? Даркон, плюясь оскорблениями, в мой адрес встал, и я тут же продолжил избиение. Расплющил ему левое ухо. Одарил фингалом на правый глаз. Снова врезал по печени. Снова подождал. Джамир в этот раз смотрел на меня совсем уж недовольно, и я понял, что пора заканчивать развлечение. Даркон встал, и я ладонью сломал ему нос, после чего уронил на спину подножкой. Этот удар ладонью, если бить под определенным углом, смертелен. Но я, естественно, убивать однокурсника не собирался. Просто хотел поучить его хорошим манерам. «Личные счеты?» — вздохнул Джамир, присуждая мне победу. «Да, тренер. Простите. Признал я». Даркон, захлебываясь кровью, вскочил на ноги. Он не был тупым и прекрасно понял, что его планомерно и показательно избили на глазах у всех. Но, честно говоря, если его это не устраивало, мог бы и сдаться после первого удара. Но он предпочел разораться в своей прежней манере. «Да ты тварь! Вызываю тебя на магическую дуэль! Разрежу тебя на кусочки, заморожу каждый! И пошлю твоим родителям». «Никаких дуэлей на моем плацу без моего разрешения», — жестко отреагировал тренер. «После занятий присылай секундантов по процедуре и вперед на магическую арену. Все по правилам. А теперь заткнись и перестань пачкать кровью мой плащ». Даркон развернулся и побрел к лекарям, что-то недовольно бурча в разбитый нос. «2 минуты отдыха, и продолжим с тобой». «Да, тренер», — уважительно поклонился я и немедленно сел. Никаких серьезных травм я во время боев не получил, а короткое избиение зазнавшегося аристократа меня скорее вдохновило, чем утомило. Но Джамир — это другое. Тут мне понадобятся все силы, не для того, чтобы выиграть, а чтобы почетно проиграть. Для 40 лет скорость у тренера была шикарной. Удары летели со всех сторон, я только и успевал их блокировать. Впервые сегодня моя хромота стала мне очень мешать. Не будь ее эффективной стратегией, было бы перетекание из стойки в стойку. Это всегда помогает сбить темп наступления противника. Он начинает задумываться над тем, зачем ты это делаешь, не задумал ли какую ловушку. Первый удар я пропустил через полминуты. Нога тренера летела мне в печень, а ударила по челюсти. Мой блок запоздал. Потрясающая скорость. Искры посыпались из глаз, и я ушел в совсем уж глухую оборону, пока не почувствовал себя получше. В следующую минуту пропустил еще два удара. Снова в челюсть. Успел только немного отклонить голову в сторону и легко отделался. И в солнечное сплетение. Последний удар меня потряс. А если бы я много не тренировал мышцы пресса каждый день, то и стал бы для меня финальным. Я терпел и намеренно реагировал медленнее, чем могу. Понимал, что шанс ужалить противника такого уровня будет только один. Джамир еще нарастил темп ударов. И вскоре мне представился благоприятный случай. Два удара по бедру я пропустил намеренно, показывая, как мне больно и что вот-вот упаду. Тренер не удержался и атаковал меня туда же буквально спустя несколько секунд. Я тут же ускорился, шагнул ему навстречу, уронил на пол, а затем прыгнул на него. Один из моих кулаков нашел все же мишень. Повезло. Такого трюка тренер явно не ожидал и не смог его парировать. Но затем он отбросил меня ударом ноги, вскочил, и я понял, что больше у меня, скорее всего, шансов не будет. Из брови над левым глазом Джамира сочилась кровь. Ну, не все же только мне страдать. «Молодец, подловил», — одобрительно сказал он. Побывав на земле и заработав фингал, тренер стал предельно осторожен, больше ко мне не приближался. Руки и ноги уходили тотчас после нанесения удара. С хромой ногой шанса долго противостоять не было, и минуты через полторы прицельных ударов с дальней дистанции я таки пропустил прямой в челюсть. Что неприятно, даже не понял, какой именно рукой Джамир отправил меня в нокаут. Очнулся на земле. Джамир вернул меня в чувство парой пощечин, а затем помог встать на ноги. «Избавляйся срочно от хромоты, парень», — сказал он. «С тобой интересно вести поединок. Представляю, на что ты будешь способен с нормальной ногой. Скажем так, перестанешь хромать, я тебе устрою цикл персональных тренировок, хорошо?» «Спасибо, тренер», — поклонился я. «Молодец. Когда нет спаррингов, можешь работать в свободном режиме на плацу. Уверен, что у тебя есть своя система тренировочных упражнений, и нет смысла тебе навязывать то же, что и новичкам». Еще раз поблагодарил тренера. По ощущениям, у меня было легкое сотрясение мозга да множество синяков, заработанных от его ударов, в том числе по моим блокам. Честно говоря, не думал, что так легко отделаюсь после боя с самим Джамиром, который стал для меня настоящей легендой из-за всех этих рассказов в будущем. Хотя тренировали меня его лучшие ученики, что означало, что его манера сражаться мне была знакома, да и он не старался мне как-то навредить. Одна из старшекурсниц за 5 минут привела меня в относительную норму. Голова перестала кружиться. Поглядывала она на меня уважительно. Все же я победил в этом импровизированном турнире среди однокурсников и так долго продержался против тренера. Была она очень даже симпатичной и фигуристой, и я уже было даже начал с ней налаживать отношения на перспективу, как подошел ее парень. Зацепи она меня по-настоящему, это не стало бы препятствием. Но нет, искры не проскочило, поэтому смысла бодаться за девушку не увидел. Полно незанятых девушек, особенно с моего курса. Зачем влезать в чужие отношения? Джамир тем временем лично возглавил работу со студентами. Для них потянулась томительная череда отжиманий, приседаний и беготни. Я, как он и велел, занялся самостоятельно примерно тем же самым, кроме беготни, пока не прозвучал сигнал отбоя, звук небольшого медного колокола. Сразу после этого собачья стая взвыла, и две пары по боевым искусствам закончились. Рабыш и Херди выглядели уставшими, но в целом пережили занятия неплохо. Эрли была более потрепана, а вот Схам выглядел вообще жалко. В турнире его выбила девушка в первой же схватке. Я этому не удивился, а затем он упал в обморок минут за 20 до конца занятий. Пока шли до столовой, он кастовал на себя лечебные заклинания и не переставал жаловаться. «Зачем же так жестоко? Почему нельзя во время занятий подлечить себя магией? Почему лечебная помощь полагается только тем, кто пострадал в схватках?» Рабыш и Херди лишь улыбались в ответ на эти жалобы, а я все же не выдержал. «Да потому что во время войны ты будешь стоять в строю по много часов, часто голодный и не выспавшийся. Будешь ссать в штаны, но не рискнешь покинуть свое место. Ноги будут болеть невыносимо, но ты не посмеешь использовать и талику маны на лечебное заклинание из-за опасения, что именно этих крох маны тебе не хватит на заклинание, которое тебя спасет при следующей атаке врагов. Джамир всего лишь приучает тебя к настоящей войне, такой, как она есть». Рабыш, Херди и Эрли как-то изумленно посмотрели на меня, но Схам продолжал ныть. «Но я не собираюсь на войну. Я буду работать в уютной лаборатории». Я лишь пожал плечами. Что-то я начал разочаровываться в этом парне. И умный вроде, и все время тратит на книги, а ничего полезного от друзей слышать не хочет. В столовой произошло то, о чем мне стоило бы помнить, а я как-то совсем забыл. Ко мне подошел секундант побитого мной сына герцога. Как ни странно, незнакомый мне парень, видимо, со старших курсов. Похоже, Даркон специально выбрал такого секунданта, чтобы попытаться внушить мне трепет перед собой. Как же, он так могущественен, что гоняет на посылках старшекурсников. «Лорд Эдиген», — вроде бы учтиво представился он, но мне сразу не понравился. Глазки у него были какие-то крысиные. Да и сомнительно, что такой гнилой человек, как Даркон, поручил бы такое дело кому-то порядочному. «Граф Даркон доверил мне обговорить с вашим секундантом магический поединок, назначенный на завтра». Для такого дела, казалось, лучше бы сгодился Рабыш, но я ему по-прежнему не доверял. «Херди, хочешь побыть моим секундантом?» — предложил я. «Почту за честь, Эйсон», — сказал он. «Тогда обговорите с лордом все условия. Что касается моих пожеланий, то я согласен с любой возможной формой дуэли». С уставом Академии я ознакомился неплохо. Были возможны три вида дуэли. До первого, даже самого незначительного ранения, до серьезной раны и до утраты полной возможности продолжать поединок одним из участников. Это могла быть смерть, но годилась и потеря сознания больше 10 секунд. «Граф Даркон желает биться до утраты полной возможности продолжать поединок», — проинформировал нас лорд. «Я же сказал, никаких возражений», — безразличным тоном ответил я. «Херди, пройди с лордом и согласуй все условия, а потом мы их с тобой обговорим». Видно было, что Херди чрезвычайно доволен оказанной ему честью, и он с удовольствием отошел в сторону с секундантом Даркона. Провожая их взглядом, я заметил и самого Даркона. Тот уже подлечился, хотя синяки еще полностью не спали. И сидел за 4 стола от нас, гипнотизируя наш столик взглядом. Не удержался от хулиганства и дружески помахал ему рукой. Дернувшись так, словно я метнул в него огрызком яблока, тот что-то прошипел и отвернулся. «Ты уверен, что готов на максимальную форму?» — обеспокоенно спросила меня Эрли. «Тебя же вызвали. Можешь выбрать любую, тем более ты белый, а он из зеленых». «Верно. Но я сам заинтересован, чтобы ограничений не было», — ответил я ей. «Не бойся. Убивать я его не стану». «Ой, да по поводу него мне все равно. Он напыщенный индюк», — махнула рукой Эрли. «Я за тебя волнуюсь». «Не переживай, все будет хорошо». Едва как следует стемнело, я тут же выскочил из комнаты. Хотелось проверить, как работает мой комплект артефактов для преодоления магического барьера. Собственно, я хотел, если сработает, тут же отправиться в город и начать работать по своему плану. Но эта завтрашняя дуэль все спутала. На ней нужно быть обязательно и в отличной форме. Мало ли что может произойти за ночь, проведенную в поисках представителей преступного мира или на портальной охоте. Так что сегодня только проверю, как оно все работает. Да проведу тест артефакта, призванного стирать следы прохода через магический барьер. По поводу него я больше всего волновался. Для преодоления барьера нашел местечко потемнее, далеко от всех тропинок. Ну, вперед! Барьер прошел легко, словно его и нет. Тут же вернулся обратно. Великолепно. Теперь осталось самое муторное. Надо было проверить, как работает третий артефакт. А это означало, что мне нужно найти какую-то удобную позицию и долго и томительно ждать. Решил, что ограничусь часом. Позицию подобрал на грани видимости, в 30 метрах, между двумя большими стволами деревьев. Местный парк поражал красотой. Деревья были породистыми и высокими. Явно сажали не простые саженцы, а специально отобранные или обработанные при помощи магии. Воздух тоже отличался в лучшую сторону от городского. Магический барьер вокруг академии, помимо охранной функции, явно был заточен и на очистку воздуха. И то верно. Гуляя в городе, легко было учуять ароматы из кожевенных лавок, к примеру, в которых обрабатывали шкуры при помощи мочи. И богатые районы от этого тоже не были застрахованы. Достаточно было ветру подуть от лавок в их сторону. Правда, дома самых богатых горожан были защищены от этого смрада индивидуальными магическими барьерами. Честно отдежурил час. Никакой суеты, никаких дополнительных патрулей. Если были какие проблемы, то их точно сразу не заметили, уже хорошо. Вернулся в комнату. Схам читал, Херди и Рабаш ожесточенно спорили о том, стоит ли становиться старостой на курсе. Информация о том, что старосту будут выбирать завтра, поступила сразу после обеда. Херди сомневался в том, стоит ли ему выдвинуть свою кандидатуру. Рабаш его уговаривал. А на вопросы типа «Что ж ты сам не хочешь выдвигаться, если это так здорово?» отвечал очень уклончиво, в своей излюбленной манере. Я не стал влезать в спор, а просто улегся на своей кровати и вошел в транс. Нужно было выяснить, что мне известно по артефакту, который я увидел на шее у своей соседки в аудитории, Джоан. Много времени это не заняло. С молодым парнем, что носил на шее этот артефакт в будущем, мы встречались всего несколько раз, так что я быстро прокрутил в памяти все разговоры. Вышел из транса, получив искомую информацию. Парень тогда сказал, что это наследство от его погибшей тетушки. То есть Джоан через 20 лет уже будет мертва, а этот артефакт перекочует к тому парню. Он королевских кровей, значит, и Джоан тоже. Что там Рабаш говорил по поводу лис королевской крови? Что на нашем курсе к таковым относится только дочь ректора. Итак, похоже, я знаю, кто она. Получил дополнительную полезную информацию. Парень рассказал немного о покойной родственнице. Сказал, что она обожала лишь две вещи. Свою коллекцию аметистов и все, что связано с магией. И так и не вышла замуж до войны. По внешности она, конечно, не красавица, но и полностью безнадежной не была. Если отказаться от дешевой бесформенной одежды, поправить прическу, да натравить на нее ту же Эрли с ее толстой косметичкой, то девушка может получиться вполне симпатичная. Но информация от моего знакомого свидетельствовала, что она не планирует этим заниматься. Что же, это ее выбор. От размышлений меня отвлек Рабуш. «Эйсон, ты, несомненно, хорош в обычном бою без магии. Но ты точно уверен, что стоило соглашаться на формат дуэли без ограничений? Ты понимаешь, что этот граф без сомнения постарается тебя убить?» «Прекрасно понимаю, но сам убивать его не планирую», — спокойно ответил я. «Не терплю таких надменных и самоуверенных уродов. Макнул его в дерьмо сегодня на турнире. Завтра сделаю то же самое на дуэли. Авось до него дойдет, что мир не вертится вокруг него, и нужно получше относиться к людям. «Похвальная самоуверенность», — покачал головой Херди. «Авось все так и будет. Но твоя сестра права. У него зеленый объем резерва, а у тебя белый. Он же просто может измотать твой резерв, а потом спокойно добить тебя. И не забывай про то, что он из крутого клана и наверняка использует свое мощное клановое заклинание». «Да ладно, все будет хорошо», — махнул рукой я. «Даже если все так и будет, постарайся все же не переборщить с окунанием в дерьмо сына герцога, как уже сделал на тренировке. Он злопамятный, и такие люди не меняются, когда терпят поражение. Такой может и наемных убийц подослать, если сам не справится». «Может, наверное, но вот тогда и у меня появится повод его прибить», — ответил я. «Нет, в самом деле, не думайте же вы, что я буду спокойно сносить от него оскорбления только потому, что он может подослать наемных убийц». На то мы закончили обсуждать эту тему. Хотя мои соседи по комнате и посматривали на меня с сожалением. Видимо, решили, что я взорвался, но сам этого не понимаю. На следующее утро первым был новый предмет — артефакторика. Но прежде чем пришел профессор Лофтик, к нам заглянули из ректората, секретарша проректора. «Так, уважаемые студенты, пришло время выбрать вам старосту. С места в карьер начала она. Сразу два преподавателя предложили на эту почетную и важную должность Эйсона. Господин Эйсон, что скажете? Может быть, сразу и проголосуем за вашу кандидатуру?»